себя называет духовной ракетой. Она же является для нас матерью, она же именует сама себя и учителем. Вот давно, в глубокой древности, когда только создавалось православное богослужение, которое за 1000 лет приобрело совершенную форму, выросло все богослужение из псалтири, это источник богослужения, псалтирь как такой некий свет пронизывает все службы православные. Поэтому кто псалтирь знает достаточно хорошо, он постоянно слышит вот эти божественные гимны, которые некогда вышли из сердца и уст боговдохновенного пророка царя Давида. И вот это богослужение, в силу того, что не так уж много людей когда-то были грамотны и способны были читать книги, оно все имеет такой назидательный, учительный смысл. Каждое слово и каждый образ, начиная от внешнего вида храма и кончая цветком, украшающим святую плащаницу, все это создано для того, чтобы все наши чувства человеческие, и зрение, и слух, и даже обоняние, и осязание, ибо мы лобзаем святые иконы и прикладываемся к святым мощам, все наши чувства человеческие приходили в движение, чтобы мы не только были слушателями того, что здесь происходит, но и прямыми участниками духовно переживаемых событий. И цель этого только одна. Как апостол Павел в послании к филиппийцам говорит, в нас должны быть те же чувствования, что и во Христе Иисусе Господе нашем. Покаяние наше должно пройти так глубоко, чтобы мы не просто умом, признавая себя грешником, и свидетельствовали об этом, но и все чувства наши бы переменились на другие. Чтобы в нас не было греховных чувств. Поэтому Святая Церковь нас то ставит перед иконой, то ставит нас перед крестом Господним, то ставит нас перед самим Его гробом. Вот так устроено наше богослужение, что ежегодно мы имеем возможность с помощью наших чувств переживать то же самое, что переживала и Пречистая Дева Богородица, и все апостолы, и все друзья Христовы, когда погребали Христа Спасителя. Это сделано для того, чтобы вызвать в нас отклик. Чтобы в нас внутри что-то защемило. Чтобы наша душа и сердце откликнулось. Конечно, то, что происходит в мире, этому препятствие. Сейчас, чтобы докричаться до человека, нужно сотни децибел. Иначе он вообще ничего не воспринимает. Поэтому мы предпринимаем попытку Великим Постом, насколько это нам удастся, удалиться от мира, насколько это возможно, и от мира своих страстей в первую очередь, чтобы расслышать голос Христов, который несется к нам из Святого Евангелия. И этому нам помогают те зрительные образы, которые создала Церковь в нашем богослужении для того, чтобы мы участвовали в этом. Потому что те события, которые происходили тогда, 2000 лет тому назад, мы можем переживать сейчас так же, как будто они здесь развиваются прямо у нас на глазах. Потому что человек мало изменился с тех пор. И то, что об этом говорится в словах Писания, нам совершенно понятно, что тут происходит. Но мир пошел таким путем, что постепенно каждый человек, все больше и больше людей, и практически все некогда христианские народы, ну и наш, конечно, в том числе, не без этого, постепенно стали равнодушны к этому, что вот этот огонь, который должен в сердце зажигаться как ответ на эти важнейшие события человеческой истории. Важнейшие события. Они, этот мир превращается в какой-то некий юбилей, с которого можно, так сказать, еще больше денег заработать. Оставаясь совершенно безучастным к тому, что стоит за этим по самой сути. И это такое свойство падшего человеческого естества, которому мы внутри себя должны этому свойству препятствовать. Почему? Потому что всякий сложный организм по закону энтропии, он стремится вот к такой примитивизации и к распаду. Потому что вот чувства, которые должны в человеке вызывать Евангелие, они слишком высоки, они слишком глубоки, они слишком сложны. Человек стремится к примитивному, к тому, что слишком просто, слишком явно, слишком наглядно, грубо и даже, к сожалению, пошло. Вот то, что примитивно и пошло, то человеком легко воспринимается. Почему? Естественно, потому что быть глубоким и тонким человеком это труднее, чем быть примитивным и пошлым. Вот в этом-то весь ответ. А вся современная цивилизация, какую строит человек, это цивилизация примитивная и пошлая. И это видно совершенно во всем. Даже вот в любых массовых технологиях, даже вплоть до того, что теперь искусство заменил дизайн. И даже такие сложнейшие языки, там, как русский там, или греческий, такие весьма развитые, и то претерпели в 20 веке примитивизацию. Вот если сравнить язык древних греков и теперешний, насколько язык упростился, он стал примитивен. То же самое происходит в русском. А и все дальше и дальше. Потому что человек перестает отличать оттенки языка, потом ему не нужны знаки препинания и так далее, и так далее. И все, к сожалению, все то богатство, которое накоплено, потеряно. И вот многими народами, опять же говорю, и в нашем в том числе, потеряно вот это богатство литургической жизни. Даже богослужение становится примитивным. Оно безбожно сокращается. Потому что люди не в состоянии ни его справить, это богослужение, ни в него вникнуть. У них для этого не хватает ни ума, ни терпения, ни образования, ни тех чувств, которые необходимы, чтобы это усвоить. Вот такая трагедия. И мы, по милости Божией, собравшись здесь, пытаемся вот это восполнить. Но не для того, чтобы соблюсти какой-то очень хороший, древний, очень правильный и высоко, ну, можно сказать, художественный, что ли, образец. Не для того, чтобы это вот совершить какой-то некий концерт, а для того, чтобы это запечатлелось в нашей душе. Чтобы это впечаталось туда. Для того, чтобы изменились наши чувства. Чтобы мы, живя в этом мире, не опошлились до уровня этого мира. Чтобы та высота, заданная Евангелием, конечно, она нашим греховным естеством упрощается, снижается. Но по елику возможно каждому, я хуже можа, внести через богослужение вот это таинственное и таинственное присутствие у гроба Господня. Мы имеем возможность через богослужение духовно, духовными очами, такими почти слепыми, различающими только свет и тьму, может быть, а может быть и нет. Может быть, для начала просто тупо отстоять. Как вот маленький ребенок, если бы он присутствовал на Голгофе 2000 лет назад, он тоже бы, может быть, не понимал, что какие-то там три дяденьки висят, кричат потом и кровью, обливаясь вокруг. Люди стоят, и чем я папа с мамой на такой жаре так долго держу? Зачем это все нужно? Это все нужно для того, чтобы нам успеть воспитать собственные чувства. Воспитать их, эти чувства, христианские. Для того, чтобы у нас ответ внутри души на то, что нам предлагает этот наипошлейший мир с его припохабнейшей цивилизацией, у нас был христианский ответ. Для чего? Чтобы, живя в этом мире, не смешаться с этим миром. Чтобы не любить того, что в мире, а возлюбить Христа Спасителя. Вот для этого все совершается. Поэтому нам тоже нужно учиться через богослужение, вот своим сердцем, отыскивать вот этот путь к Богу. Стараться вот, ну, через эту неизбежную суету, через неизбежные какие-то помыслы, какие-то гаденькие чувства, которые нас наполняют, то сердимся на кого-то, то в злобе пребываем, то какие-то блудные мысли осуждают, то осуждение постоянное, то превозношение и так далее, сквозь этот лес. Постараться услышать вот этот голос Христа Спасителя, который обращается конкретно к каждому из нас. Потому что каждого из нас, несмотря на то, что грех как явление, вещь такая очень пошлая, тривиальная до ужаса, что просто непонятно. Люди в разных культурах воспитаны, говорящие на разных языках, разного возраста, вот грешат до пошлости одинаково, что даже вот никак не может этот набор никак джентльменский разнообразие вот этого похабства. Настолько сатана это существо вот такое совершенно фанерно примитивное, совершенно не имеющее никакой такой глубины. Настолько просто это все совершенно одинаково вот, и собственно мало интересно. Единственное, что придает этому глубину? Только то, что мы в этом грехе участвуем своей природой, которая имеет божественное происхождение. Вот только в силу этого. А так, если посмотреть, ну, сплошное, так сказать, обезьяние, всякие дела. И больше ничего. И вот поэтому надо нам научиться очищать свои чувства. Вот сперва Григорий Богослов, а за ним Иоанн Дамаскин воспели: «Очистим чувства и узрим свет». Потому что помимо света вот, электрического, там, солнечного, самый важный свет, который мы должны увидеть, это свет Христов. И этот свет, он не чувственный, а духовный. Но увидеть его можно, только очистив чувства вот свои собственные. Поэтому, насколько возможно, мы должны находиться не в постоянном таком стремлении к тому, чтобы нам вот расслабиться и дать волю своим чувствам. Потому что наши чувства, к сожалению, они греховны. Поэтому, когда мы им, этим греховным чувствам, даем волю, то мы свою душу еще более и более пачкаем и очерняем. Поэтому нужно по возможности, наоборот, все время собираться, все время быть в напряжении, все время быть в брани, все время быть собранным. В брани не с окружающим тебя людьми, а в брани с самим собой. Надо иметь быструю готовность признаться в собственной вине. Не отставить свою дурацкую правоту, которой нету, а иметь готовность покаяться перед Богом. И вот покаяние дает очищение. Не автоматически. Он, Бог, приходит и очищает. Но только того, кто этого хочет, кто этому стремится. А никто бормочет: ну так получилось, дескать, бес попутал, все мы грешны. Попутал тебя бес, ну и сиди в этой путанице, в этой вонючей помойке и воняй там, если тебя попутал. Хотя Господь близко. С тех пор, как Он пришел в мир, никто нас не может попутать. До тех пор, пока мы своей гордостью сами не захотим в эти путы. Поэтому каждый человек выбирает себе сам свое бытие. Постараемся хотя бы перед гробом Господним в эти святые дни, потому что, ну действительно, чем эти дни святые? Так вот астрономически ничем. Что март, что февраль, что июль, нет проблем. Можем Пасху и в августе праздновать. Совершенно не играет никакой роли. В астрономическом плане ничего не значит. Что значит? Это значит, что в православном мире, который частично остался верен Христу, есть люди, которые живут свято. И для них эти дни святые. И их чувства напряжены, как струна. И к ним приходит Бог. А в силу того, что они живут среди нас, мы освящаемся той благодатью, которая приходит к ним. И мы этим даром пользуемся в церкви. Хотя этого мы и не стоим, и не заслуживаем, и так далее, и так далее. Вот в силу чего. Опять же, как это не парадоксально. Да, святость от Бога, благодать от Духа Утешителя. И тем не менее, привлекая ее на нашу грешную землю, люди своим подвигом, и вот каждый из нас может своим малым подвигом не только к этому присоединиться, а может еще это увеличить. Для того, чтобы среди этого полного мрака нашей жизни света было бы больше. Аминь.